«Статуэтки вы, конечно, не обнаружили», — спросил Гард у Таратура. «И наличных денег тоже». «Так, и все же, инспектор, чувствую я, что здесь необычное ограбление. 8 ножевых ранений. Сколько ненависти в этой вакханалии ударов, сколько сокрытых для нас причин». Гард вынул сигарету из пачки и с отвращением закурил. «Заканчивайте осмотр, Таратура. Труп в морг на вскрытие, помещение опечатать. Встретимся в управлении через полчаса». И, круто повернувшись, пошел вниз к машине. По дороге в управление Гард на какое-то время полностью отключился от всяких мыслей о делах. Это называлось у него «уйти в подполье», что было чрезвычайно важно перед мозговой атакой, которая обычно следовала за уходом. Когда же Мерседес мягко затормозил у главного подъезда, комиссар мыслями вновь обратился к делу. Но думалось плохо. «Итак, рюмка Стерфорда после убийства и 8 ножевых ранений». Бесшумным лифтом Гард поднимался на 27-й этаж. Кто же рисовал таким образом в далеком или недавнем прошлом? Само собой, надо будет проверить по картотеке. Подумать только, убийство в закрытой комнате. Надо же, как повезло. Комиссар Робертсон, уже сидящий, наверное, перед пультом вместо меня, 5 раз перекрестится, когда узнает, что весть об убийстве антиквара всего на 1,5 часа опередила его заступление на дежурство. Старинные часы на здании оперного театра как раз напротив рабочего кабинета Гарда пробили 7 раз, когда он туда вошел. Мягко зазвонил внутренний телефон. «Доброе утро, коллега!» — раздался сочный бас Робертсона. «Я уже приступил. Прими мои искренние соболезнования. Ха, тебе всегда везет. Но большому кораблю, извини, дорогой, и большое плавание. Будешь у себя или скоро домой?» «Домой», — коротко сказал в трубку Гард. «Ну их всех к черту. Смотри, не захлебнись в мелочах. Я их наворотил тебе с избытком». «Ладно, разберемся. Привет». Гард положил трубку на рычаг, снял пиджак, натянул 2 руками подтяжки, но взбадривать себя передумал и на тормозах довел их до груди. На ум почему-то пришел один из афоризмов знаменитого Альфреда Дафф Купера, незабвенного учителя комиссара. «Если 2 × 2 = 5, то существуют ведьмы». Убийство в закрытой комнате разве это не 2 × 2 = 5? Если можно входить и выходить через замурованные двери, то ничего не остается иного, как поверить в летающие тарелки. Волшебство и всякую чертовщину, во что трезвый мозг комиссара и рад бы, да не в силах был верить. Так часто жизнь ставила перед ним тупиковые задачи, которые всегда, ну просто на удивление всегда, имели сугубо материалистическое решение. Тому же великому Альфреду Дафф Куперу принадлежит фраза, однажды сказанная в присутствии учеников, корёживших головы над вероломным и тонко подстроенным под самоубийство преступлением. «Невозможно только то, что абсолютно невозможно. Считать ли убийство антиквара в закрытой комнате абсолютно невозможным? Нет. И еще раз нет. Оттянутые подтяжки на сей раз с треском ударились о выпуклую грудь комиссара. Жизнь продолжалась. Кстати, подумал Гарт, вечер предстоит сегодня не самый плохой. Свидание со старыми друзьями в уютном ресторанчике под названием «И ты, Брут». Это были, надо сказать, не совсем обычные свидания. Друзья собирались по первому зову любого члена компании, чтобы отметить крушение каких-либо больших или малых надежд и тем самым поддержать дух товарища. Они шутили, хорошо и вкусно ели, не стесняясь с выпивкой, всячески валяли дурака, и, как ни странно, эта форма дружеской поддержки отлично помогала залечивать душевные раны. Впрочем, не только душевные, потому что друзья не исключали и других форм помощи, советом, рекомендацией, даже прямым участием в каком-либо деле, в котором, положим, запутался, увяз сотоварищ. Так или иначе, нынешняя встреча должна была состояться в 20:00. Столик уже был заказан инициатором, а им был добрый старый друг Гарда, журналист Фред Честер, которому в последнее время особенно сильно не везло. «Что ж», — подумал Гард, «сдается мне, что и я позабавлю своих друзей рассказом об убийстве в закрытой комнате. А то, чего доброго, стану кандидатом в герои следующего торжества». Не знал в тот момент комиссар Гарт, что невинный его рассказ в Бруте повлечет за собой совершенно неожиданные последствия.